Марианна удивленно на него посмотрела. «Разве вы не знаете, что всех известных магов Луистона Людвиг приказал казнить, как только взошел на престол? У нас ходили разные слухи, но я особо к ним не прислушивался. Мне как-то нет дела до магов. Во всяком случае, не было, до сегодняшнего дня». Молодая баронесса, с радостью прожженной сплетницы, нашедшей свободные уши, начала просвещать собеседника. 3 года назад Людвиг решил ввести должность придворного мага. А так как наши оставшиеся в живых маги либо затаились, либо разбежались, то вся надежда возлагалась на заграничных магов. Собственно, поэтому Людвиг, к недовольству военных, и остановил войну, чтобы не распугать иностранных магов. После 2 турниров он отобрал себе 2 магов-советников, но должность главного придворного мага по-прежнему остается вакантной. Говорят, что турнир этого года станет особенно представительным. Прибудут маги и колдуны со всего мира. Марианна понизила голос. Даже колдуны из Шагны и ведьмы из диких лесов Тульи пожелали принять участие в этом турнире. Алекс удивленно расширил глаза. Неужели даже они? Довольная произведенным на него впечатлением, девушка продолжила. И все это потому, что в этом году император ввел новую награду для тех, кто выиграет турнир, но не захочет стать главным магом империи. Надеюсь, вы хоть про это знаете. Должен признать к собственному стыду, что не знаю, виновато вздохнул землянин. Теперь я понимаю, насколько отстал от жизни в столице. Ну, так слушайте, обрадовалась его неосведомленности Марианна. В руки к Людвигу попала удивительная вещь, мечта любого мага. Сердце контрабандиста учащенно забилось. Так, и что это за вещица? Поторопил он умолкшую с хитрым видом собеседницу. Эльфимира, торжественно объявила баронесса. Древняя мифическая богиня любви, вырезанная из цельного куска рубина, величиной с человеческий рост. У Алекса невольно вырвался вздох облегчения. Слава богу, что это не Тинос. Марианна удивилась, неужели ее слова не вызвали должного впечатления. Пришлось вновь разыгрывать удивление. Надо же, Эльфимира, вырезанная в рубине с мой рост. Покачивая головой, забормотал он. Где и нашли такой? Теперь вы представляете, какая будет битва за награду? Представляю. Эта статуя, наверное, стоит столько, сколько и среднее государство. И не жалко ему отдавать такое сокровище? Марианна, оглянувшись по сторонам, прошептала так тихо, что Алексу также пришлось нагнуться. Мой муж убежден, что Эльфимера в любом случае останется во дворце у Людвига. Она снова многозначительно посмотрела на собеседника, и теперь тот прекрасно понимал, о чем говорит ее взгляд. Только я вам ничего не говорила, а я ничего и не слышал. Они еще немного побродили, разговаривая о разных пустяках. Затем баронесса поблагодарила контрабандиста за составленную компанию, назвала адрес, по которому она его будет с нетерпением ожидать, и они расстались. Алекс поймал извозчика и вернулся в Белый Камень. «Ну, что, Алаза, стоило мне знакомиться с этой женщиной?» — торжествующе спросил носитель, едва переступил порог комнаты в номере, который снимал. «Признаю, это знакомство очень полезно», — нехотя признала змея. «То та же, если бы не эта Марианна, я не знаю, как бы мы попали на турнир, возможно, пришлось бы прорываться с боем. А может, Алексу самому принять участие в турнире?» — высказала предложение Венера. «Не сомневаюсь, он победит. С нашей помощью, конечно. Ни в коем случае», — возразила Алаза. «Нам нельзя лишний раз привлекать к себе внимание. Этот Людвиг хитер, и я не сомневаюсь, что он приготовил неприятный сюрприз для победившего, но не пожелавшего остаться рядом с императором». Контрабандист задумался. Он также не очень-то доверял императору, точнее, совсем не доверял, и заочно испытывал к монарху устойчивую антипатию. Затем его мысли вернулись к Марианне. «Похоже, он неплохо может устроиться и в этом мире. Я бы советовала тебе не очень увлекаться своей новой знакомой», — прервала его приятные размышления Алаза. «Уж очень подозрительно вовремя она тебе подвернулась». Носитель встрепенулся. «Ты думаешь, ее появление не случайно?» «Пока ничего не могу сказать, но с тобой слишком часто происходит подобные, якобы случайные совпадения. Ты во многом права. А что ты думаешь об этой, как ее, Эльфимере?» «Давай не будем забивать себе голову чужими проблемами», — сказала змея, и после небольшого раздумья добавила: «Завтра посмотрим, что это за богиня. Много их по разным мирам болтается, статуи и статуэток, так называемых богов и башков. В любом случае, настоящая она или нет, нечего влезать в дела богов, настоящих или мнимых, добавил Фатар. Начавший было собирать вещи носитель, остановился. «Вы что, действительно думаете, что эта статуя может изображать настоящую богиню?» «Вряд ли, но все может быть», — ответила Алаза. «Но Фатар прав, нам ни в коем случае не стоит влезать в дела, в которых, хотя бы косвенно замешаны боги». «Почему?» — наивно спросил Алекс. «Раздавит нахрен». В один голос рявкнули отраты. Контрабандист опешил. Он впервые чувствовал, что его могущественные магические игрушки так чего-то боялись, и он поспешил их успокоить. «Да мне эта статуя нужна еще меньше, чем вам». Больше к теме Эльфимира не возвращались. Покинув гостиницу, контрабандист зашел в богатый ювелирный магазин, где продал почти все оставшиеся у него драгоценности. И тогда он понял, насколько продешевил ловкому лавочнику. Но дело было сделано. Он оставил только пару небольших, но очень симпатичных сережек, которые решил подарить Марианне. Баронесса его уже ожидала. На ней было воздушное изумрудное платье, которое исключительно гармонировало с ее глазами. Глубокое декольте неумолимо привлекало его внимание и требовалось приложить немало сил, чтобы не опускать взгляд ниже изящного подбородка. Мучения Алекса немало забавляли Марианну, об этом информировали два нежных полушария, высоко поднимающиеся, при каждом глубоком вдохе. А только так баронесса и дышала. Землянин с трудом оторвался от лицезрения прелести хозяйки. «В знак моей благодарности, я бы хотел преподнести вам небольшой подарок». Марианна довольна, но с достоинством приняла серьги, и тут же принялась их примерять. «Еще я хочу сразу рассчитаться за билет, который вы так любезно решили мне уступить». Девушка пожала плечами и назвала сумму. Землянин опешил, билет стоил целое состояние. «Практически все, что он выручил за драгоценности, уйдет на оплату за вход», — мелькнула мысль. «А может, доход от продажи билетов и являлся главной целью турнира, а не выбор главного чародея?» «Вообще-то, это полцены», — виновато сказала Марианна, видя реакцию гостя. «Зато у нас будут одни из лучших мест». Теперь землянин действительно понял, какой подарок преподнесла ему судьба. «Очередной подарок, ведь если бы не баронесса, легально попасть на турнир, он не смог бы, так что не было жалко никаких усилий, чтобы отблагодарить эту женщину. Он так усердно взялся за дело, что через сутки баронесса была готова бросить дом, мужа, состояние и вообще страну, и уехать с любовником хоть на край света. Носитель, хоть и запоздало, но понял, что возможностями, дарованными ему Венерой, нельзя злоупотреблять, и поумерил свой пыл. Наконец, настал день турнира. Со всех концов города, толпы счастливчиков, имеющих билеты, и зевак, рассчитывающих хоть что-то увидеть бесплатно, потянулись к императорскому дворцу. Личный экипаж баронессы, среди этой реки людей, плелся, как черепаха. И, в конце концов, так же как и остальные экипажи, он застопорился за несколько кварталов от дворца. «Дальше не проехать», став на подножку и осмотрев дорогу, сказал Алекс. «Придется пробираться пешком». Марианна уже и сама поняла, что дальше проехать не удастся. Она безропотно покинула карету, и они, как и сотни других, желающих попасть на турнир, стали пробираться вперед. Чем ближе они приближались к месту главных событий, тем плотнее становилась толпа, и тем сложнее становилось продираться дальше. Раздвигая толпу плечом, контрабандист двигался, словно ледокол среди льдов, а за ним, уцепившись за руку, привязанным корабликом семенила баронесса со своей собакой. Оружие замыкало их небольшую группу, и не стеснялся применять клыки, как по поводу, так и без него. Сила, которой наделила своего носителя Венера, как нельзя кстати пригодилась именно сейчас, ведь последние метры стояла практически монолитная человеческая стена. Хоть и с трудом, но им все-таки удалось пробиться через эту стену и, предъявив билеты, пройти внутрь крепости, во дворе которой должна была пройти первая часть конкурса. Здесь находилось уже немало людей, хотя многие обладатели билетов так и не смогли попасть на представление, и Алекс не сомневался, что им так и не удастся это сделать. Для знатных и богатых зрителей простроили высокие многоярусные трибуны, где можно было разместиться с некоторым комфортом. Напротив размещались трибуны для приближенных императора и лоджия самого императора. Посредине высился помост, с которого и должны выступать маги. Но большую часть двора занимала площадь, на которой простые люди имели возможность лицезреть турнир, стоя на своих ногах. Пробираясь на свои места, землянин ловил на себе любопытные взгляды многих присутствующих. Оно и понятно, Местной знати было крайне интересно, что за незнакомец находится рядом с баронессой Раштильд. Правда, некоторые смотрели на него с нескрываемой жалостью, и это настораживало. Марианна со спокойствием снежной королевы прошествовала на свое место, не забыв поприветствовать нескольких знакомых. Как только они заняли свои места, Алекс спросил: «Вы не боитесь, что кто-нибудь расскажет обо мне вашему мужу?» «Я? Нет. Он меня обожает и простит мне любое безумство. А вот вам нужно опасаться, ведь он один из лучших дуэлянтов империи. Главное вовремя сказано», — пробормотал землянин. Теперь стали понятны эти жалостливые взгляды. Видимо, барон жестко отваживал ухажеров от своей красавицы жены. «Не беспокойтесь», — наклонившись к любовнику, прошептала баронесса, — «я же уже говорила, он приедет через неделю, а то и через две. И что-то мне подсказывает, что вы не будете дожидаться его приезда». Она грустно взглянула на Алекса и вздохнула. На трибунах и в толпе в это время началось оживление. «Несут, богиню несут!» — раздался чей-то истошный вопль, и в тот же миг восторженный рев пронесся над площадью. В императорскую лоджию вносили статую размером в человеческий рост, из темно-красного полупрозрачного материала. Чтобы лучше рассмотреть диковинку, контрабандист поднапряг зрение, благо оно у него теперь было лучше, чем у орла. «Именно так и выглядит богиня», — понял он, увидев ее почти рядом. Неизвестный скульптор удивительно точно и тонко подметил и вырезал мельчайшие детали. Воистину, создать такое мог только гений. Великолепная, грациозная даже в камне фигура богини была укутана в тончайшую ткань, что только подчеркивало ее чудные прелести. Приподнятые вперед руки то ли защищали хозяйку, то ли благословляли кого-то, но больше всего внимания привлекало лицо. Несомненно, она была очень красивой женщиной, но землянин встречал и красивее, взять хотя бы Алисту, в которую преображался Дривил. Но, несмотря на всю свою сексапильность, Алиста и в подметке не годилась Эльфимире. В лике бессмертной имелось что-то невероятно одухотворенное, чего не встретишь в обычных, смертных красавицах. Пришлось еще раз отметить мастерство скульптора. С каким-то неописуемым чувством, не восторгом, нет, скорее с обожанием, он смотрел на слегка нахмуренное лицо рубиновой богини. Несколько тонких морщин прорезало ее высокий лоб, в меру полные губы плотно сжаты, тонко очерченный носик гордо вздернут. Алексу даже показалось, что он рассмотрел несколько веснушек, хотя непонятно, как их можно было показать на полупрозрачном камне. И еще у нее были слегка заостренные ушки. Возможно, отсюда имя Эльфимира. Он не мог оторвать взгляд от лица богини. Богини. Контрабандист ни секунды не сомневался, что эта статуя изображает именно богиню, и больше никого. Другого прототипа просто не могло быть. Видимо, мастеру действительно удалось лицезреть настоящую богиню, на него снизошло вдохновение, и он создал шедевр. Появилось даже такое чувство, что когда-то, в прошлой жизни, этот лик он уже лицезрел. По-видимому, такое впечатление статуя произвела не только на землянина, ведь над площадью стояла удивительная тишина. «У нас проблемы», — раздался вдруг испуганный голос Алазы. На Алекса будто вылили ведро холодной воды. «А когда у нас их не было», — спокойно ответил он, хотя предчувствие чего-то нехорошего начало давить на грудь. «Это статуя. Это и правда статуя богини», — растерянно сказала Алаза. «Ну и что?» — не понял носитель. «Ну, богини, и что из этого? Это всего лишь большой кусок рубина». «Да, это всего кусок рубина», — нехотя согласилась змея. «Но сила, охраняющая этот рубин, отбросила меня словно котенка, едва я хотела ее прощупать. Я никогда не встречала такой мощи». «И что это означает?» — насторожился Алекс. «А это означает, что мы влезли в очередную, большую, нет, просто огромную кучу дерьма», — пояснила Руш, большой знаток таких дел. «Похоже, этот прозорливый карлак прав», — согласился Фатар. «А вы не думали», — тихо сказала Венера, — «что мы здесь в первую очередь из-за Эльфимиры, а те настолько повод, чтобы привлечь нас сюда?» Предположение, высказанное Венерой, заставило всех призадуматься, а толпа между тем оживилась, ведь на помост выходил первый соревнующийся. «В любом случае», — вновь заговорила Алаза, — «я хочу, чтобы ты, Алекс, держался от этой статуи подальше. Для нас сейчас главное, Тинос». «Как скажешь, мне и самому не очень-то нужны лишние приключения на задницу. Но и вы, в свою очередь, не суетесь к этой богине». Немного успокоившись, черт с ней, с этой статуей, возможно, позже и можно будет нею заняться, Алекс стал наблюдать за действиями мага, все же изредка бросая косые взгляды на Эльфимеру. Выступал маг откровенно слабо. Контрабандист никак не мог назвать его настоящим магом. Все, чего тот достиг, это поджег клочок соломы и пролевитировал несколько мелких предметов. Публика, видимо, также ожидала большего, так как реагировала на это выступление весьма вяло. С такими же скромными способностями выступили еще несколько конкурсантов. Контрабандисту стало скучно, и он принялся рассматривать присутствующих здесь богачей, отмечая про себя молоденьких и хорошеньких девушек, а вдруг пригодится. Затем взгляд его упал на Марианну. Она сидела подавленная и, не поднимая головы, рассеянно гладила свою собаку. «Что случилось?» — наклонившись к ней, спросил Алекс. «Он смотрит сюда», — прошептала девушка. «Кто он?» «Император». Алекс посмотрел в императорскую лоджию. Сидевший в самом большом и богатом кресле, наверняка и являлся императором, тем более что он действительно смотрел в их сторону. Землянин хотел было помахать ему рукой, но благоразумно передумал. На вид императору лет 40-45. Рост, судя по всему, высокий, хотя точно определить, пока монарх сидел, было сложно. Слева от него сидела грудастая дама, вероятно, супруга. «И что ему надо?» — спросил Алекс, продолжая оценивать императора. «Пару лет назад я была его фавориткой», — все так же не поднимая взгляда, ответила Марианна. «Час от часу не легче. Значит, им, злейшим на сегодняшний день врагам, нравятся одни и те же женщины. Какое совпадение. Интересно, а знает ли Людвиг, что возле его бывшей любовницы сидит опасный враг? Вряд ли. Значит, у Алекса есть преимущество. Он знает своего врага в лицо, и император — нет. Скорее всего, он даже не подозревает, что на него открыта охота. Хотя, если он так умен и хитер, как его охарактеризовала Алаза, то всегда настороже». Тем временем трибуны и толпа внизу снова оживились. Объявили ведьму из диких лесов Тульи. Полуобнаженная ведьма сразу взяла быка за рога. Не размениваясь на дешевые фокусы, она стремительно взлетела и пронеслась над потрясенной толпой. Контрабандист посмотрел на императора, тот внимательно наблюдал за ведьмой. Делая над площадью второй круг, ведьма издала пронзительный визг, пронимающий до самых костей. Люди в ужасе затыкали уши, но спастись от этого визга было невозможно. Понизив чувствительность своих ушей, Алекс довольно легко переносил убийственный звук, но остальные неимоверно мучились. Видя, как исказилось от боли лицо Марианны, землянин уже готов был сбить ведьму парализующим лучом, но тут ведьма угомонилась, и визг прекратился. Она приземлилась, окинула презрительным взглядом толпу и, поклонившись Эльфимере, покинула помост. После ее выступления даже император чувствовал себя не в своей тарелке. Землянину было приятно смотреть на растерянное лицо Людвига, но тот быстро взял себя в руки. На помост вышел колдун из Шагны. Невысокий старичок в простой одежде также показывал эффектные номера. Подняв над площадью нескольких солдат, он жонглировал ими словно шариками. Затем, аккуратно поставив на землю насмерть перепуганных людей, он сорвал с крепостной стены пушку и бросил ее на толпу. Люди в ужасе, давя друг друга, с воплями стали разбегаться. В нескольких метрах от беснующейся толпы пушка остановилась, а затем не спеша вернулась на свое место. Действия колдуна также явно заинтересовали Людвига, и Алекс его понимал. Это магия более высокого порядка. На такой носитель без своих отратов был не способен. В самом конце выступил еще один колдун из Шагны. Этот оказался крупным специалистом в области молний. Он вызывал их ниоткуда, метал словно копья, в общем, действовал как настоящий громовержец. Под занавес он вызвал огромную молнию, которая буквально расколола небо, и, оглушив всех присутствующих, даже Алекс не успел предпринять меры предосторожности, ударила в помост и прожгла в нем приличную дыру. Быстро придя в себя, контрабандист посмотрел в лоджию. Император поднялся и, пошатываясь, пошел к выходу. Дюжи и молодцы подняли носилки и вынесли богиню. «Что скажешь о турнире?» — спросил носитель Алазу. «Тебе есть чему у них поучиться», — ответила змея. «Согласен, только времени у нас маловато. Как только разберемся с делами, займемся твоим обучением». Люди, обсуждая увиденное, постепенно покидали трибуны и площадь. Те, у кого были дешевые билеты, покидали крепость вообще. Те же, кому посчастливилось иметь более дорогие билеты, потянулись во дворец, где должна была состояться вторая часть турнира. Благодаря Марианне, контрабандист относился ко второй группе. Они с баронессой покинули трибуны одними из последних, Девушка все замедляла шаг. «Вы знаете», — сказала она, остановившись совсем, — «я, наверное, не пойду во дворец». «Из-за Людвига?» «Да, мне не понравилось, как он на меня смотрел», — тихо сказала Марианна, и обеспокоенно добавила. «Вам тоже не стоит туда идти. Все эти страхи, всего лишь из-за нескольких взглядов, вы не понимаете». Заламывая руки, вскрикнула баронесса. «Он страшный человек. Мне стоило больших усилий освободиться от него. Перед тем, как отпустить меня, он поставил одно условие. Какое? У меня не должно быть других мужчин, кроме собственного мужа. Но я нарушила это условие. У меня действительно никого не было. До встречи с вами». Марианна заплакала. «Не понимаю, что на меня нашло. После расставания с императором, я старалась избегать близких отношений с посторонними мужчинами. Дурная репутация моего мужа и то, что я являлась бывшей фавориткой Людвига, способствовали этому». Она умоляюще посмотрела на Алекса. «Я вас прошу, уйдемте отсюда. Я верну вам ваши деньги, только покинем поскорее этот дворец». Алекс поднес ее ладони к своим губам и поцеловал их. «Мне необходимо попасть во дворец», — отпуская ее руки, — сказал он. «А вот вам действительно лучше уйти отсюда». Марианна обреченно вздохнула. «Людвиг очень коварен, и наверняка уже придумал, как отомстить мне». Она шмыгнула носом. «Я пойду с вами». И не дожидаясь своего кавалера, баронесса быстро пошла к входу во дворец. Контрабандист немного поколебался и поспешил вслед за ней. Возле входа их уже ждали два гвардейца и богато одетый господин. «Его императорское величество Людвиг I просит вас, баронесса, уделить ему 5 минут, учтиво сказал господин. Землянин остановился рядом с баронессой. «А вас, молодой человек, я попрошу пройти к месту турнира», — все так же учтиво добавил посланец. «Через парадный зал налево, вы выйдете во внутренний дворик, там и будет проходить вторая часть турнира». Алекс сделал шаг к Марианне. Гвардейцы положили руки на рукояти мечей. «Не надо», — остановила своего кавалера девушка, — «я сама, все уладится». «Вы очень разумны, сеньора», — с холодной улыбкой сказал господин. «А вам, молодой человек, я очень настоятельно советую не осложнять жизнь ни себе, ни баронессе». Не говоря больше ни слова, он направился в один из боковых входов. Марианна покорно последовала за ним. Замыкали процессию гвардейцы. Алекс чертыхнулся. Он не хотел подводить Марианну и не знал, как ей помочь. «Ты поможешь ей, когда найдешь Тиноса», — услышав его мысли, подсказала Алаза. «Да, похоже, что других способов помочь баронессе не имелось». И контрабандист решительно вошел во дворец. В шикарном парадном зале, словно призраки, сновали слуги. Возле многочисленных входов стояли гвардейцы в парадных мундирах, и, казалось, в самом воздухе витал устойчивый запах праздника. Алекс остановился. Странно, но сейчас никто не спрашивал билет на второй этап турнира. Неужели Людвиг такой доверчивый? Вряд ли. Скорее всего, лишь самоубийца мог решиться провести императора, и все это знали, потому и не устанавливали дополнительные заслоны. «Прошу сюда, сеньор», — увидев его растерянность, услужливо подсказал слуга. За дверью начинался длинный, плохо освещенный коридор, который вел в ярко освещенную комнату, заполненную гостями, пришедшими ранее. И до того немолчавшее чувство опасности проснулось с новой силой, едва контрабандист вошел в этот проход. Стены коридора были задрапированы каким-то темным материалом, потолок терялся в темноте, и странное гулкое эхо от шагов додавало тревоги. «Здесь что-то не так», — встревожилась и Алаза. «И энергия как-то странно экранирует», — поделился своими сомнениями Фатар. Носитель сам уже обратил внимание на странно ведущую себя энергию. Он также обратил внимание на пол и понял, откуда такое странное эхо. Пол был металлический. И не просто металлический, он был сделан из того же металла, через который не так давно носитель с отратами не смог пробиться. И вот теперь он встретил этот металл в коридоре. «Очень похоже на западню», — озабоченно оглядываясь, пробормотал Аруш. Расположенная впереди дверь внезапно захлопнулась. Следом раздался еще один щелчок. Алекс оглянулся, уже понимая, что он сейчас увидит. Дверь, через которую они только что вошли, также оказалась закрыта. «Твою мать, Аруш, ты опять накаркал». Не успел Карлак огрызнуться, как их внимание привлек странный металлический лязг, доносившийся со стороны стены. Выхватив меч, Алекс прорубил дыру в ткани. То, что он увидел, подтвердило самые худшие догадки. Перед ним поднималась стена, все из того же красноватого металла, сделанная по принципу защитных ролетов, и вскоре она сомкнулась с таким же металлическим потолком. Ловушка захлопнулась. Причем ловушка идеальная, ни один лучик энергии не проникал сквозь этот металл, окружающий коридор со всех сторон. Надо же так глупо попасться, ведь чувствовал, что что-то не так, идиот, прорычал Алекс, и с силой пнул стену. Стена эластично прогнулась, но могла выдержать и не такой удар. Ай да Людвиг, ай да сволочь, может, попробуем выбить дверь, предложил Руш. Мне кажется, что не стоит и пытаться, раздраженно бросил контрабандист. Наверняка она сделана из толстой крепкой плиты, а я все-таки попробую. И через несколько секунд бронированный танк величиной с медведя несся к двери, хрясь, и Аруша с грохотом отбросила назад. И правда крепкая, пожаловался он, с трудом подымаясь на ноги и потряхивая головой. Тогда может, попробуем прожечь дыру, предложил Фатар. Запас энергии у нас пока есть, давай, ухватился за идею носитель. Так как стена должна быть тоньше двери, решили начать с нее. Синий луч, с трудом, но все-таки прожег небольшую дыру. В нее проник тоненький лучик энергии, и Венера с жадностью за него ухватилась. Кто-то с той стороны закрыл дыру щитом из непроницаемого металла. Фатар увеличил мощность, пытаясь расширить отверстие, но Алаза его остановила. «Достаточно, хватит тратить энергию. Этот Людвиг предусмотрел все. И что ты предлагаешь?» «Смириться и сдаться на милость победителя», — раздраженно спросил Алекс. «Не знаю». Также раздраженно ответила змея. Ее, видимо, саму злило то, что их так легко заманили в ловушку. «Все наши попытки сейчас ни к чему не приведут, мы только растратим силы. Нужно нанести удар тогда, когда Людвиг не будет этого ожидать. И что же делать сейчас?» «Вероятно, ждать», — уже спокойно ответила носителю Алаза. Вновь раздался лязг и срежет, стены начали сдвигаться, сужая свободное пространство. «Как я вижу, ждать нам осталось недолго», мрачно сказал контрабандист, и что есть силы стал пинать стену. «По голове себя постучи», раздался за стеной чей-то радостный голос. «Слушай, умник, я сейчас вырвусь и настучу по твоей голове», крикнул в ответ Алекс. «С того света не вырываются», продолжал радоваться голос за стеной. «Ты в этом уверен?» с угрозой спросил землянин. Невидимый собеседник, наверное, не был уверен, так как не ответил. Контрабандист еще раз пнул стену и уперся в нее плечом. Но это было то же самое, что останавливать паровоз. Ноги скользили по гладким металлическим плитам, словно по льду. Места оставалось все меньше. И когда расстояние между стенами составило не больше метра, они и остановились. Вот влипли, так влипли. Бормотал Аруш, с трудом разворачиваясь в тесном коридорчике. Он все еще носил толстый панцирь и был довольно неуклюж. Его бока почти терлись о стены. Ощупывая стены, Алекс прошелся по узкому коридору, когда одна плита под ним внезапно провалилась, и он полетел вниз. Он летел по металлической трубе, словно на аттракционе, повторяя все ее изгибы и повороты, и больно стучась копчиком на стыках, трубы были не особенно тщательно подогнаны. Видимо, ее создатели не беспокоились о комфорте, с которым гости на ней прокатятся. Казалось, что этому падению не будет конца, когда труба закончилась, и контрабандист с высоты 2 метра упал на тюк с соломой. Он почесал ушибленный зад и осмотрелся. После сумрака коридора и мрака трубы, его глаза еще не привыкли к яркому освещению помещения, в которое он попал. Над головой раздался грохот, и не успел Алекс понять, что это такое, как бронированный Руш свалился ему на голову, вмяв в солому, словно кусок глины. «Спасибо, друг», — простонал контрабандист, спихивая с себя Карлака. «Ты не мог подождать, пока я не освобожу тебе место. Я боялся оставить тебя одного, и бросился на помощь», оправдывался оборотень. «Скажи лучше, что побоялся остаться один», все еще ворчал Алекс. «Ты в порядке? Пока ты не выбрал меня местом для приземления, было гораздо лучше». Контрабандист потирал ушибленные места, а их теперь стало гораздо больше, и если бы Венера ранее не укрепила его кости, переломов было бы не избежать. «Твой друг всегда такой нытик», пророкотал сбоку чей-то голос. Контрабандист и Карлак дружно повернули головы на голос. В углу сидел дракон, 23, трехметровый, в сидячем положении, бронзовый дракон, с грустными глазами и сложенными на спине крыльями, спокойно восседал в нескольких метрах от наших друзей. Первой непроизвольной реакцией контрабандиста было, как можно быстрее и как можно дальше убраться от этого чудовища, что он и сделал. Но он уперся спиной в Аруша. Правда, препятствие в виде Аруша быстро пропало, Карлак также быстро ретировался от дракона. «Квирт, кажется, «Ты их напугал», — раздался насмешливый женский голос, и как раз с той стороны, куда шустро отодвигались контрабандист и оборотень. Друзья повернули головы теперь на этот голос. В углу стояла высокая, стройная, темноволосая женщина. «Должен признаться, ваш друг действительно нас немного напугал», — нерешительно улыбнувшись, сказал Алекс. «Мы никак не ожидали увидеть здесь дракона». Он поднялся на ноги и отряхнулся от соломы. «Не стоит его бояться». Квирт безобиден, обворожительно улыбнулась в ответ брюнетка. Увидев ее улыбку, контрабандист бросился назад, к дракону. Клыки у этой дамочки выросли явно побольше, чем положено обычному человеку. Вампирша, надо же так влипнуть, попасть в логово к дракону и вампиру. Похоже, ты произвела на него не меньшее впечатление, чем я, довольно произнес дракон. Алекс остановился посредине, затравленно озираясь на страшных обитателей этой комнаты. Аруш предпочел держаться поближе к вампирше. Оно и неудивительно, его толстый панцирь не прокусить тонким клыкам, да и у самого оборотня имелось, чем похвастаться, что он не забыл сделать, продемонстрировал красотке Вест свой набор зубов, резонно решив, что драконом пускай занимается тот, у кого меч. Тут и сам носитель вспомнил, что у него имеется оружие, и обнажил его. «Кажется, наши новые друзья немного оправились от страха, все так же улыбаясь», — сказала вампирша. «Не знаю, успокою я вас или нет, но нас вы можете не опасаться». Она вытянула вперед руки, затем приподняла краешек платья, на руках и ногах у нее были кандалы. «Вам нужно бояться того, кто заманил вас сюда, так же как когда-то и нас». Опустив меч, Алекс внимательно посмотрел на дракона. Тот также оказался закован в кандалы и цепи из красного металла, только на нем еще имелся и массивный ошейник. Впрочем, ошейник обнаружился и на женщине, только он был гораздо тоньше, и контрабандист его принял сначала за украшение. «И насколько длинна эта цепь?» – поинтересовался Карлак. Дракон поднялся и вышел на середину комнаты, точнее, камеры, дальше цепь его не пускала. «Не бойся, до тебя не дотянусь», – насмешливо сказал он. Поняв, что дракон не опасен, Аруш умастил свой зад на солому и начал умничать. «Я бы тебе не советовал до меня дотягиваться», — оскалился он в ответной усмешке. «Ну, раз вы здесь уже немного освоились, то нам пора познакомиться», — приятным грудным голосом проворковала вампирша. «Меня зовут Элеандра, герцогиня Вастарийская, из мира Картазан. Я здесь уже 2 года, со дня первого турнира магов, куда имела неосторожность сунуться. Ну, а я... Как вы уже слышали, Квирт, дракон снова сел в свой угол. Я из рода Агнеров, в мире Эстей. Прохлаждаюсь в этой камере год, после 2-го турнира магов». Он широко улыбнулся, демонстрируя свои огромные клыки. «А вы, вероятно, попали сюда после 3-го турнира?» Карлак с оборотнем дружно и подтверждающие вздохнули. «Приятно осознавать себя не единственным придурком, попавшим в такую нехитрую ловушку», — не мог нарадоваться дракон. «Прекрати, Квирт», — усовестила его Элеандра. «Вы попали сюда, из изолированного от энергетических потоков коридора?» «Да», — подтвердил землянин. «Третий раз уже срабатывает его ловушка», — удивилась герцогиня. «Неужели там, наверху, никто не проговорился о том, что поймали чудовищ?» «Видимо, те, кто мог проговориться, уже умер, остались одни молчуны», — сказал дракон. «Скорее всего, так и есть. Я имел дело с осведомленными людьми», — Алекс улыбнулся, вспоминая Марианну, затем, вспомнив, что ей сейчас может быть хуже, чем ему, нахмурился. «Так что там с осведомленными людьми?» — напомнил ему Квирт. Алекс вернулся назад, в камеру. «Никаких сведений об узниках из других миров мне не сообщали. Так что там, наверху, никто, или почти никто, не знает о том, что происходит здесь, внизу. Людвиг слишком осторожен, чтобы оставлять ненужных свидетелей», — сказала Элеандра. «Кстати, вы не представились. Кто вы, откуда и как попались на удочку Людвига?» «Извините, зовите меня Алекс или Александр, мы почти тезки с вами, Элеандра. Но у меня есть еще и другое имя, Гартош, князь Авериаса из мира Эктив, но я ним последние 2 десятка лет не пользуюсь». «Не забудь, ты еще и граф Дривил», — любезно напомнил Аруш. Алекс неприязно посмотрел на Карлака, но спорить не стал. «Да, с недавних пор я еще и граф Дривил, в мире Фазилан. Моего друга зовут Аруш. Он вождь одного из племен Карлаков, в мире Куруру. Ну а причина, по которой мы здесь, очень проста. Путешествуя по мирам, и попав в этот мир, мы услышали о статуе Эльфимеры, и решили взглянуть на нее поближе. Но Людвиг каким-то образом распознал в нас магов, заманил в ловушку и любезно попросил составить вам компанию. «Ты видел ее?» — взволнованно спросила Алеандра. Едва землянин перестал говорить. «Кого ее? Эльфимеру? Кого же еще?» — раздраженно уточнил дракон, которого также взволновал рассказ новенького. «Ну да», — Алекс не понимал их возбуждения. Людвиг выставил статую в качестве главного приза. «Идиот!» — воскликнул Квирт. «По-моему, он не понимает, с чем имеет дело», — сказала вампиресса. Желание заманить на турнир побольше магов сыграло с ним злую шутку. «Я начинаю сомневаться в его исключительном уме. Простите, но я тоже не понимаю, что в этой статуе исключительного», — признался контрабандист. «Кроме того, что она вырезана из цельного куска рубина величиной с человека». Алеандра и Квирт переглянулись. «Вырезана? Эта статуя не вырезана, а создана. И создать ее могли только боги. Ты разве не пытался ее прозондировать?» — возбужденно спросил дракон. «Пытался, вспоминая попытки Алазы», — ответил носитель. «Но уж больно серьезные силы ее охраняют». «Вот-вот», — подхватил Квирт, нервно прохаживаясь по камере, насколько позволяла его цепь. «Статуя представляет собой нечто непостижимое. На ее создание необходимы такие силы, что никакие маги на это не способны, только боги». «Ты слышишь, боги?» А Людвиг решил нею поиграть. Квирт хмыкнул. «Глупец, что, на создание этой статуи нужно больше сил, чем на создание отратов?» Осторожно поинтересовался Алекс. Дракон удивленно на него взглянул. «Конечно, разница между этой статуей и отратами примерно такая, как между отратами и детратами», — пояснила Алеандра. «А может и больше», — добавил Квирт. Их разговор прервал лязг металла, доносившийся откуда-то сверху. Землянин вместе со всеми поднял голову. Светильники были прикреплены на высоте 5-6 метров, и все, что расположилось выше них, терялось в сумраке. Тем не менее, на высоте 8 метров можно было рассмотреть балкон, опоясывающий камеру по периметру. Через открывшуюся там дверь на балкон вышли два десятка гвардейцев, вооруженных ружьями с примкнутыми штыками. Следом за ними вышел и сам император. «Я вижу, вы уже познакомились», — добродушно заметил он. «Значит, мне нет нужды представлять вас друг другу. Я бы хотел познакомиться поближе с тобой», — угрожающе сказал Алекс, положив руку на рукоять меча.